Чеченская народная сказка «Возвращение счастья». Одни люди привели невесту в дом. Все веселились до утра. На рассвете свекр вышел во двор и увидел следы, ведущие из его дома. Он пошел по следу, и вдали показался силуэт уходящего человека. Старик попросил подождать его. Уступив просьбе, тот остановился. Тогда старик спросил у остановившегося: «Кто ты такой?» Тот ответил, что это счастье, которое ушло из его дома. Старик стал его умолять вернуться в его дом. «Нет, — сказало счастье, — я никому в твоем доме не нужно. А за то, что ты пришел за мной, я выполню одну твою просьбу». Подумал старик и сказал: «Подожди меня здесь, я пойду домой и посоветуюсь со всеми». Счастье согласилось. Пришел старик домой, рассказал все, как было, и спросил у своей жены, что она хотела бы попросить. Та ответила, что хотела бы жить богато. Тогда старик спросил у дочери, что она хотела бы попросить. Та ответила, что хотела бы иметь красивые дорогие наряды. Наконец он спросил у снохи, которую только привели в дом, что она хотела бы попросить. Сноха ответила, что больше всего она хотела бы согласия в семье. Выслушав всех, старик отправился к счастью и попросил дать его семье согласие. И тогда счастье сказало: «Раз я дала слово, значит, надо его сдержать. Даю вам согласие. А там, где согласие, должно быть и я – счастье. Счастья нет там, где нет согласия». Старик и счастье вместе вернулись в его дом.